Рим от Гракхов до Цезаря. Навуходоносорю, царю Вавилонскому, толкуя сон о страшном истукане, пророк Даниил о последнем царстве, которое будет крепко, как железо, так сказал. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с глиною. Царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Когда пророк Даниил говорил с царем Вавилонским, Рим был небольшим городом на берегу реки Тибра, и никто не смел предполагать, что этот город разрастется во всемирную империю, которой покорятся и Египет, и Вавилон, древние царства и культуры. Около 150 года до Рождества Христова власть Рима распространилась не только на весь Апеннинский полуостров и Испанию, Сицилию, Корсику и Сардинию, но ему покорились Македония, Греция, Малая Азия, Северная Африка, Египет и Палестина. В завоеванных или покорившихся странах Рим оставлял в силе местные законы и порядки, как административные, так и религиозные, и лишь требовал определенной дани и признания римского владычества. Но в самом Риме началось разложение. Продолжительные войны уменьшили и разорили сельское население, которое доставляло отличных воинов. Множество военнопленных, проданных в рабство богачам, представляли дешевую рабочую силу. Богачи необычайно богатели и разлагались, а бедняки становились нищими. Положение рабов было невыносимое, но их восстания жестоко подавлялись. Сенат потерял силу и влияние. Появлялись отдельные личности, которые пытались что-то сделать для блага римского народа. Граки, Тиверий и Гай, сыновья Сэмпрония, пытались вести необходимые реформы. Марий Гай происходил из плебейского рода. В 119 году он был трибуном, в 107 году его избрали консулом. Он направился в Африку, закончил войну с Югуртой, который был приведен в Рим и казнен в 105 году. Марий реорганизовал армию, в которую принимал пролетариев, вольноотпущенных и даже рабов. Заботился о воинах и обеспечивал их старость, превращая военную службу в профессию. Он подавил восстание итальянских городов, требовавших себе таких же прав, какие имеют римляне. При этом погибло около 300 тысяч жителей. В 88 году он хотел командовать войском, отправлявшимся воевать с Митридатом, царем Понта. Но Сулла овладел Римом, изгнал Мария и, как главнокомандующий, отправился на войну с Митридатом. В отсутствии Суллы Марий со своими сторонниками овладел Римом, который 5 дней подвергался грабежу. Перепуганный сенат в 7-й раз избрал Мария консулом, но вскоре он умер, а его сторонники были перебиты. Сулла Луций Корнелий Феликс, родом из обедневшей патрицианской семьи. Под командою Мария отличился в войне с Югуртой в Африке, а потом в войне с тевтонами и кимврами. Он закончил войну с Митридатом, а по возвращении в Рим принудил сенат избрать его диктатором на неопределенный срок для укрепления государства. Своих противников истребил, а их имущество конфисковал. Прекратил время раздачу дешевого хлеба беднякам. 120 тысяч ветеранов поселил в колониях. Римское гражданство раздавал по усмотрению. В число сенаторов заставил принять 300 эквитов, всадников. и увеличил власть сената. В 79 году сложил себе власть и удалился в Путеол пожить в свое удовольствие. Но в следующем году умер от болезни, подобной Иродовой. Помпей Гней. Сын консула Помпея Страбона из сословия эквитов. В 81 году он получил прозвание Великий за успехи в изгнании сторонников Мария из Африки. 76 года воевал с подобными же в Испании. В 72 году помог подавить бунт рабов, поднятый Спартаком. В 70 году он был избран консулом. Восстановил права трибунов. В 67 году очистил Средиземное море от пиратов. В 66 году разбил при Евфрате Митридата VI, царя Понта. А Тигран, царя Армении, принудил заключить выгодный для Рима мир. Вся Малая Азия и Сирия оказались под властью Рима. В 63 году до Рождества Христова, во время пребывания Помпея в Дамаске, к нему обратились Гиркан II и Аристовул II за разрешением их спора на звание первосвященника и царя Иудеи. Аристовул то соглашался с решением Помпея, то игнорировал, за что был арестован Помпеем, но сторонники Аристовула дерзнули защищать город от римлян. Иерусалим был взят штурмом. Погибло около 12 тысяч евреев. Помпей вошел в храм и даже в святое святых, но храмовых сокровищ не тронул. Гиркана II он поставил первосвященствовать, и Думеянина Антипатера оставил советником Гиркана и правителем, а Аристовула с детьми увез в Рим в качестве пленников. В Риме Помпею была устроена триумфальная встреча, но консулом его не избрали и земельных наделов его ветеранам не дали. В 60 году возник первый триумвират в составе Помпей, Цезарь и Крас для управления Римской империей. В 54 году умерла Юлия, дочь Цезаря, жена Помпея, а в следующем году Крас был убит в войне с Парфией. Триумвират распался. Помпей в соглашении с сенатом потребовал, чтобы Юлий Цезарь, управлявший Галлией, распустил свои войска. Но в 49 году Цезарь перешел Рубикон, небольшую реку, отделявшую Галлию от Италии, и начал гражданскую войну. При Фарсале, Фессалии в 48 году войско Помпея было разбито Цезарем. Сам он бежал в Египет и там был предательски убит по приказу Птолемея XIII. Цезарь Кай Юлий, знаменитый полководец и государственный деятель, происходил из древнего патрицианского рода. Некоторые из его предков занимали высокие государственные должности. Сулла изгнал Цезаря из Рима за его родство с Марием. По смерти Суллы в 78 году Цезарь возвратился в Рим. Постепенно был избираем на должности эдила, претора и консула. Будучи верховным жрецом, от 63 года реформировал календарь, который носит название юлианский, чем оказал большую услугу цивилизации Европы. Будучи консулом, наделил землею в Кампании 20 тысяч бедных граждан и ветеранов. 19 января 49 года до Рождества Христова Цезарь со своим войском перешел Рубикон, изгнал Помпея из Италии, разбил его при Фарсале в Греции и, преследуя его, прибыл в Египет, где был пленен египетской царицей Клеопатрой. Обеспечивая для нее престол, ввязался в войну с ее противниками. Идумеянин Антипатр поспешил помочь Цезарю. В награду за это Цезарь сделал Антипатра римским гражданином в 47 году до Рождества Христова и передал в его управление Иудею, а первосвященником оставил Гиркана II. Войны Иудейские 1:9-3:10-4. Утвердивший римский порядок в Сирии и Малой Азии, возвратился в Рим в 44 году, был в пятый раз избран консулом, а потом пожизненным диктатором. Приготовлялся к войне с Парфией, но 15 марта 44 года был убит заговорщиками, среди которых оказался Деций Юний Брут, которому Цезарь оказал много милостей. Аминь.